Глава 22. Бледнеющая на глазах аура злыдня стала напоминать разорванное решето, прорехи в котором стремительно расширялись. Структура буквально растворялась в воздухе прямо на моих глазах, грозя исчезнуть с минуты на минуту. Ты чего это удумал, братская чувырла?» Заорал я одновременно во всех диапазонах, на ментальном и физическом уровнях. «Я смею умирать, горбатый, и я тебе приказываю...» «Приказываю, слышишь? Не смей!» «Прости, товарищ!» И едва уловил я сквозь шум листьев над головой. Что мне хотел сказать Лихорук, я не расслышал. Видимо, даже на это у него не хватало сил. Но просто так отпускать на тот свет моего боевого товарища и друга, не пожалевшего отдать за меня самое дорогое, что у него было, очень и очень длинную жизнь, я был не намерен. Я был за него готов побороться, да хоть бы и со самой смертью. К тому же, если это не было бредом, я оказался близко знаком с четвертым всадником на бледном коне. Он даже назвал меня братом. И если он сейчас сюда явится за злыднем, думаю, порешаем с ним эту проблему по-нашему, по-пацански. И, наплевавши на все условности, я ухватился за то единственное, что продолжало нас связывать с нечистью, резко усыхающий канал, так и не разорванный Лихоруком магической клятвы. И пусть у меня не было в резерве ни капли колдовской энергии, я с усилием начал вгонять в этот канал свою жизненную силу. Как мне удалось это провернуть, не спрашивайте, я так и не понял. Просто было огромное желание спасти бедолагу, и я был готов закачать в одноглазого пройдоху хоть всю свою жизнь. Ведь он же не остановился в тот момент, когда мне грозила опасность, и я мог реально погибнуть. Вот и я не собирался останавливаться. Долг он платежом красен. Я почувствовал, как мне резко поплохело. Закололо где-то в районе сердца. А ноги стали ватными, оказались держать мое враз потяжелевшее тело. Я едва успел выставить перед собой дрожащие руки, чтобы смягчить свое падение на землю. Но я в этом не очень-то преуспел, проехавшись щекой по жестким стеблям вызревшей травы. Я услышал, как что-то закричала Акулинка, бросаясь ко мне на помощь, но что она конкретно кричала, разобрать уже не удавалось, голова почти перестала соображать. Но я продолжал закачивать в злыдня собственные секунды жизни, складывающиеся минуты, переходящие в часы и дни, и я чувствовал, как откручиваются недели, месяцы и годы. Меня не интересовало, сколько их уйдет, и что со мной случится после этого, разбираться буду позже. Если уцелею, главное, чтобы Лихорук сумел вывернуться из цепких костлявых пальцев смерти и вернуться обратно. И я буду не я, если мне не удастся победить в этой тихой, но не менее тяжелой схватке. Последним усилием я бросил взгляд на нашу магическую связь и с удовлетворением отметил, что она весьма окрепла и даже переросла свои предыдущие размеры. Грубо говоря, теперь вместо жиденькой пеньковой веревки нас связывал толстый корабельный канат, и разорвать этот связующий нас канат не удастся никому. «Лихорук жив?» Неожиданно раздался у меня в голове мысленный голос злыдня, в котором плескалась неподдельная радость и изумление. Сейчас он был уже не едва слышным шорохом у меня в мозгах, который могла перебить любая случайная мысль. «Нет!» На этот раз он звучал почти как обычно, полным сил и энергии. Значит, моя миссия по спасению нечисти, ставшей мне боевым товарищем и другом, прошла успешно. «Жив, братишка!» Выдохнул я, держась из последних сил. «Если вздумаешь еще раз помирать, я тебя сам пришибу. С превеликим удовольствием!» «Братишка!» Изумление радостью нечисти, наконец-то сумевший проявиться в своем физическом теле, вообще не было предела. «Лихорук теперь братишка самому чумы?» «Ну а как мне тебя еще теперь называть?» С трудом ворочая заплетающимся языком, но не без некоего ехидства, произнес я. «Ты у меня лет 10 жизни оттяпал. Ладно, ладно, шучу». Заметив, как исказилась от печали и без того уродливая физиономия злыдня, поспешил утешить я Лихорука. «Для братишки мне ничего не жалко, и не вздумай мне силы возвращать». Предупредил я его, чувствуя, что сейчас отключусь. «Я сейчас помирать не собираюсь, просто мне отдохнуть надо, устал я сильно, очень устал». Продолжали шептать мои губы, когда на глаза пала непроницаемая тьма. Очнулся я уже в доме, у меня вошло в привычку терять сознание и вновь приходить в себя. Очнулся в доме, в своей кровати, раздетый, умытый, чистым исподним. Интересно было бы узнать, да кто же это занимался со мной гигиеническими процедурами, но, немного подумав, решив не поднимать этот щекотливый вопрос, как говорится, не буди лихо. А вот лихо, то есть лихорук, как раз оказался тут как тут, едва я открыл глаз, как он тут же материализировался в своем физическом теле рядом с кроватью. Похоже, он так и болтался здесь, пока я пребывал в отрубе, и заорал на всю Ивановскую, как обычно, картавя и пришептывая: «Братишка, чума, очнулся, живой и здоровый». И, честно говоря, он оказался прав. Я был вполне себе живой, да и чувствовал себя неплохо, а в моем резерве даже успело скопиться некое количество магической энергии. Значит, источник ведьмака исправно работает, даже когда его хозяин изволит пребывать в полной отключке, и это здорово. Теперь бы узнать, сколько времени я провалялся в беспамятстве. Едва только громогласный возглас злыдня, в котором я даже без задействования своих раз чудесных умений распознал обожание, преданность и почитание, сколыхнул тишину избы, как в горницу ввалились мои прекрасные хозяйки, визжа от радости, повисли у меня на шее обе двое одновременно. Ну что сказать, я тоже был очень рад их видеть в добром здравии и ощущать прижимающиеся ко мне горячие, крепкие и упругие тела. Ну, мужик я или где? «Все, все, красавицы, задушите ненароком!» Со смехом произнес я, крепко обнимая и целуя их в щеки. Ну, поцеловал бы и в губы, но посчитал, что это уже перебор. Наконец девчонки от меня отлипли, и я коротко поинтересовался: «Сколько я тут валяюсь, родные мои?» «Так, третьи сутки идут, Рома», произнесла Кулинка, вытирая со щек слезы радости. «Сколько?» Не поверил я. «Трое суток пластом?» «Да». Подключилась к разговору Глафира Митрофановна. «Честно сказать, думали, что не выживешь ты. Кабы не злыдень твой, который утверждал, что с тобой все будет в порядке». «Ах!» И она тоже неожиданно всхлипнула и резко отвернулась. «Вот чего не ожидал я от тещеньки так это слез. А где же та кремень-баба, сумевшая пройти все те нелегкие и горькие испытания, что подкидывала ей судьба? Которую не сломали лагеря, зоны, издевательства конвоя и блатных? Нет, я ее конкретно не узнавал. Это было хорошо, просто замечательно. Значит, потихоньку оттаивает ее душа, покрывшаяся ледяной коркой, а сердце до сих пор не превратилось в мертвый холодный камень. Так, бабоньки, ну и чего сырость развели?» Подражая какому-то персонажу еще из довоенных черно-белых фильмов, прикрикнул я на расклеившихся красавиц: «И ожив, братишку у смерти отбили. Радоваться надо, родные. Глафира Митрофановна, а найдется, чем эту радость вспрыснуть?» «Чем вспрыснуть? Найдем», заверила меня мамашка, справившись с нахлынувшими эмоциями. «И если так и дальше пойдет, так мы действительно станем одной семьей, если уже не стали». «Я того французского добра у фрицев целый ящик заховала», похвалилась тещенька. «Только это, Ром», как-то замялась она, словно не решаясь мне о чем-то сказать. «Прежде чем радоваться, тебе бы узнать кое-что. Не очень приятным для тебя это известие будет». Еще немного нервно добавила она. «Что еще случилось?» произнес я, приподнимаясь повыше на подушках. «Да говорите уже, Глафира Митрофановна, безо всяких там обиняков и экивоков». «Вот». Стараясь не смотреть мне в глаза, протянула небольшое круглое зеркальце, перед которым иногда прихорашивалась, а после того, как я его взял, всхлипнула и закрыла лицо руками. «Интересно, интересно», произнес я, пока еще не догадываясь о причинах такого странного поведения. Но едва мне стоило взглянуться в зеркальную поверхность, я сразу же понял, в чем дело. Да уж, на такое я даже и не рассчитывал, хотя и перенес вполне себе это легко. Ведь тело, в котором я находился, изначально не было для меня родным. Причина оказалась одновременно банальна и страшна. Если бы на моем месте оказался настоящий Роман Перовский, 25 лет от роду, а не 50-летний мужик Виктор Чумаков из будущего, из зеркала на меня смотрел основательно возмужавший мужик под 40 лет, которым, конечно, легко определялись знакомые черты молодого парня, которым я видел себя в зеркале в последний раз. «Гребаная тетя, как ты постарела!» Все-таки не удержался я от эмоционального восклицания. Даже для меня это оказалось неприятной неожиданностью. Ну а чего уж говорить о моих девушках, а чего, собственно, я хотел. Заливая свою жизненную силу в злыдня, сам же чувствовал, как утекают к братишке минуты, месяцы и годы. И вот этих самых лет заметно скопилось десяток-полтора, а вот и отразились они уже на совсем не мальчишеской физиономии. Теперь меня по документам и не признает никто, так-то мне 25, а визуально. Ну хорошо, что партизаны меня до всей этой внезапной старости видели, мне уж у них еще боеприпасами запасаться придется. Того, что есть, для моей задумки не хватит, а уж я им что-нибудь наплету, а о последствиях для организма секретного оружия. А они-то после кровавой дрысни так прониклись, что могу им сейчас свистеть что угодно, все за чистую монету примут. Кстати, мне этот вариант даже на руку сыграет. Тут даже дебил поймет, что с таким оружием лучше особо не связываться. А еще я немного посидел. Мои каштановые кудри словно мукой присыпало. Я крутил зеркальце и так, и этак, стараясь запечатлеть в мозгу новый образ. А что? Вполне даже ничего получилось. Солидный и весьма серьезный мужик, много чего повидавший в жизни. Теперь уже меня точно никто сопливым пацаном не назовет. «Ой, Ромочка!» Вновь захрюпала носом Акулинка. «Как же ты теперь?» «Помолчи, дуреха!» Резко оборвала ее Глафира Митрофановна. «Радуйся, что живой и здоровый. А лицо что? С лица воду не пить!» Успокаивала она рыдающую дочурку. «А так посмотри, какой солидный мужчина получился, а не желторотый сосунок!» Озвучила она размышлизмы, только-только отзвучавшие в моей голове. «И как у нее вот так получается?» Да ведь нет у нее дара, даже задатка хоть какого малого не имеется, а она словно мысли мои читает. К тому же не забывай, доча, что он ведьмак. Продолжала она, неожиданно обняв девчушку и прижав к своей груди. А срок жизни ведьмака побольше обычного, если он высот в своем промысле достигнет. А товарищ Ма, у нас с тобой уникум, как их поискать? Приговаривала она, поглаживая Кулинку по роскошным волосам. Вот сегодня поистине день неожиданных открытий. Мать с дочкой явно пересмотрели свое отношение друг к другу. И произошло это, по видимости, не без моего, пусть и пассивного участия. Я же их не уговаривал быть добрее друг к другу. Девушка уткнулась матери в шею, подрагивая всем телом. Она все никак не могла успокоиться от моего изменившегося вида. А вот Глафира Митрофановна поглядывала на меня с еще большим интересом, нежели до этого. А оно и понятно, я теперь и по возрасту куда как больше подхожу, чем тот сопливый юнец, в теле которого я пребывал до сих пор. Да уж и не знаю, куда дальше нас заведет эта взаимная тройная симпатия, дальше загадывать не буду, нравятся они мне, причем обе. Вот такая вот дилемма образовалась, и как ее разрулить, даже не представляю. Хотя, может, попробовать злыдня к этому вопросу подключить. Ведь был же у него дар какой-то предвидения. Пусть пошарит своим единственным глазом в будущем. Чего там и как. Предупрежден, значит, вооружен. Так, дамы, ничего страшного не произошло. Отложив зеркальце в сторону, произнес я. Акулинка, хватит плакать. Глафира Митрофановна права, жив-здоров. А значит, со мной все в порядке. А лицо? С него точно. Воду не пить. Товарищ был у меня. Вспомнил я историю, рассказанную еще дедом. Танкист. В танке он горел. Первые дни войны фрицев подбили. Обгорел жутко, но выжил каким-то чудом. Так вот, вместо лица у него совсем ничего не осталось. Настоящая маска, сплошной шрам. И ничего, духом не упал. Рад, что хотя бы выжил. Бьет теперь фрицев с новыми силами. А из меня такой брутальный мужик получился, что жаловаться грех. Какой мужик? Переспросила Глафира Митрофановна и, как мне показалось, плотоядно сверкнула глазками, но не открыто и демонстративно, а так, исподволь надеясь, что я не замечу. Но это она зря, и я-то ее насквозь вижу, вернее ее ауру, полыхающую цветами непреодолимого сексуального желания. Я к сегодняшнему моменту этот нюанс отлично научился распознавать, но тещенька молодец, что умеет так держать себя в руках. Другая бы на ее месте... Ладно, ладно, не буду об этом думать, а то начало подниматься что-то у меня в душе. Не думать, не думать, не думать. Но чем больше я не думал об этом, тем больше возбуждался. Перед мысленным взором пробежали картинки наших совместных голых вечеринок. Тьфу, черт, вот теперь точно с кровати не встать, потому что часть меня уже встала. Брутальный, хрипло произнес я, постаравшись так сморщить одеяло, чтобы появившийся внезапно холмик был не так заметен. Ну, я запоздало вспомнил, что подобный термин появился куда позже, как бы даже не в моем времени. Мужественный, суровый, грубоватый, жесткий, а одним словом выраженно маскулинный. Этот-то термин, она как доктор медицины должна была знать, не мальчик, а настоящий мужик. Теперь понятно. Иронически улыбнулась Глафира Митрофановна, явно заметив случившийся со мной казус. «Я рада, что тебя это не шокировало». Добавила она, уводя дочку к печке, чтобы та не успела заметить еще и это. «Ты пока привыкай еще, а мы пока на стол накроем». Вот это она здорово придумала, чтобы я еще и перед Акулинкой не краснел, как нецелованный пионер. Большой ей за это поклон, а я пока дух переведу. Пока хозяюшки гремели посудой, я успел немного поостыть и одеться, так что к столу вышел уже при полном параде, в штанах и гимнастерке, а то что-то в последнее время встречаюсь в довольно фривольных для этого времени нарядах, а то и вовсе голышом, я уселся во главе стола, показывая всем, кто теперь в доме хозяин, и мне никто и слова не сказал. Глафира Митрофановна лишь украдкой улыбнулась, дескать, молодец, товарищ Чума, настоящий мужик только так и должен поступать. А Акулинка, похоже, до сих пор не решалась смотреть на мое заматеревшее лицо. Но ничего, попривыкнет еще. А еще, к моему несказанному изумлению и радости, за стол вместе с нами Глафира усадила и Лихорука, не забыв, правда, при этом про обереги, которые я изготовил. Ведь независимо от желания злыдня, вред простым смертным он приносил одним лишь своим присутствием. Но что поделать, вот такая уж у него природа.